Глава 9. Несколькими часами ранее. Двор Академии Романовых. Когда Виктору Викторовичу доложили о вторжении на территорию Академии, он не удивился. Ожидал чего-то подобного. Он знал, что за Марией Кошкиной ведется наблюдение. Издалека, незаметно, но ведется. А буквально вчера к нему подошел человек от знаменитого рода Пожарских и предложил взятку, чтобы спрятать Марию от психотроников. Виктор Викторович отказал в резком тоне и прозрачно намекнул, что в следующий раз вызовет полицию и сдаст взяточника властям. Конечно, князь Пожарский сложит 2 и 2. Он поймет, что Виктор Викторович пожертвовал его незаконно рожденной дочерью ради спасения собственной сестры. Именно поэтому Анна Викторовна и отправилась в санаторий. А официально Пожарский ничего не сможет предъявить ни Академии, ни ее директору. Поэтому, услышав о вторжении, Виктор Викторович сразу подумал на Пожарского. Решил, что князь послал кого-то за Марией Кошкиной. И оказался прав. 5 бандитов охрана Академии обнаружила в общежитии чернокнижников. Они действовали осторожно, и, возможно, у них бы все получилось. Как потом выяснилось, все вторженцы были не наемными убийцами, а великолепными ворами. Незаметное проникновение — их конек. М-да, возможно, у них бы все получилось, если бы в Академии не было психотроников. Их ручной оракул предсказал похищение студентки, благодаря чему директор вовремя принял все необходимые меры. Виктор Викторович нервно поправил золотые волосы. С его пальцев сорвалась крохотная молния. Он стоял у окна на 2-м этаже и смотрел во двор, где столпились студенты. Все до единого. Пожарная сигнализация громко завывала под потолком. Рядом с директором стояли 3 человека. 2 в старинных черных балахонах. Их головы были побриты налысо, а на лбах темнела татуировка в виде странного символа, перевернутых треугольных вил. 3-й человек был никаким. Он не шевелился, не моргал, не разговаривал. Казалось, ему на все было плевать. Он беспрекословно выполнял все приказы, которые отдавались теми 2 в балахонах. На его шее крепко сидел кожаный ошейник. «Вы обещали, что обойдетесь простым сканированием», — проворчал Виктор Викторович. «А если бы дети отравились?» «Им уже больше 18». «Ваши студенты не дети», — ответил первый балахон. Его бледное лицо было абсолютно равнодушным, а взгляд ледяным. Символ на его лбу внезапно загорелся загробным голубоватым светом. «Сыворотка, которую мы добавили в еду, безопасна. Она может нанести вред только людям, у которых сильно ослаблен организм. А также тем, у кого стоит сильная ментальная защита», — добавил второй балахон. «Но среди ваших студентов просто не найдется магов такого уровня. Не переживайте, Виктор. На вашем месте я бы радовался. Ведь в этом году вы потеряете всего лишь 1 студента и убережете сестру. Впрочем, я в вас и не сомневался. Семья — это главное, верно? Надеюсь, когда-нибудь у вас отнимут то, что вы цените больше всего на свете», — процедил Виктор Викторович. В воздухе запахло озоном, его глаза засветились ослепительно желтым. Из его ладони вырвался электрический заряд и ударил в пол. «Не понимаю, почему император до сих пор не распустил ваше подразделение. На вашем месте я бы не спал ночами из-за кошмаров». «Мы нужны Российской империи», — спокойно ответил первый балахон и, схватив человека в ошейнике за шиворот, притянул его поближе к директору. «Перед вами оружие, которое помогает нашей стране оставаться лидером на мировой арене. Ваши романовцы в этом деле полностью бесполезны. Они только и способны что уничтожать монстров. Вы говорите, что мы превращаем людей в вещи. Я же скажу, что мы спасаем миллионы жизней граждан нашей страны, предотвращаем теракты, останавливаем войны, раскрываем жестокие преступления. Если нужно заплатить такую цену...» Он встряхнул человека в ошейнике и небрежно его оттолкнул. «Я с удовольствием ее заплачу». Виктор Викторович тяжело сглотнул и произнес: «Я вызову Марию Кошкину в ректорат». «В этом нет нужды, мы заберем ее сейчас», — покачал головой второй балахон и направился по лестнице вниз на первый этаж. Его коллега пошел за ним. Человек в ошейнике все так же неподвижно стоял и пялился в пустоту. Второй балахон оглянулся и приказал: «Оракул, всегда и везде следуй за нами». Человек в ошейнике развернулся на пятках и неестественно, как-то по-механически сделал несколько шагов. Виктор Викторович, который пристально за ним наблюдал, тихо позвал: «Женя, Женя Бородинов?» Оракул дернулся и скривился, словно от боли, но в следующее мгновение вновь превратился в послушную марионетку, потеряв те крупицы человечности, которые так внезапно в нем проявились. Он видел только своих хозяев, двух лысых мужчин в балахонах, и был готов идти за ними хоть на край света. Если бы они приказали спрыгнуть с крыши Академии, он бы выполнил это без малейших сомнений. Втроем они вышли во двор и, расталкивая студентов, прошли сквозь толпу к рыжей девушке в забавном полосатом костюме. Первый балахон взял рыжую девушку под руку и потащил ее к воротам. Там их ждала черная чайка. Девушка, словно загипнотизированная, беспрекословно поплелась за ним. Остальные студенты не заметили ничего подозрительного. Все они застыли и пялились в пустоту. Через пару минут они очнутся, но для них это время превратится в десятую долю секунды. Никто из студентов не узнает, куда исчезла Мария Кошкина, даже ее друзья, которые стояли с нею бок о бок.